Она замолчала на долю секунды, узнала своего отчима и машинально сказала: «Ив?» «Ах, да, добрый вечер, как мама?» «Неважно. Я звоню тебе прямо из клиники, ее положили сюда. Она очень мучается, просит тебя приехать». «Что говорит врач?» «Ну, ничего конкретного, надо ждать. Даю тебе адрес. Клиника Фюзелье на улице Брюйер в Севре. Можешь приехать?» «Конечно», — сказала Франсуаза. «Ей что-нибудь нужно?» «Нет, только чтобы ты приехала». Франсуаза повесила трубку и повернулась к отцу и Кароль, которые делали вид, что ничего не слышали. «Я не смогу сегодня с вами обедать», — сказала она. «Мама в больнице». «Ах», — произнесла Кароль равнодушным тоном. «Что с ней случилось?» Франсуаза густо покраснела и прошептала: «Она ждет ребенка. Ей хотелось бы, чтобы я была рядом». «Ну хорошо, поезжай», — буркнул Филипп. Кароль улыбнулась: «Ну да, собирайся быстрей. Надеюсь, все будет хорошо». Выходя из гостиной, Франсуаза столкнулась с Даниэлем. «Ты куда бежишь?» «Мама рожает». «Ты уверена?» «Да». «В какой клинике?» «Там же, где Анжелику рожала, в Севре. Я поеду с тобой». «Нет, Даниэль, это совершенно бесполезно». Она натянула на себя плащ, уже спускалась по лестнице. В зале ожидания она нашла Ива Мерсье, который сидел, поставив локти на колени. Увидев ее, он поднял голову. На его лице с бесцветными глазами и коротким, сплюснутым носом отражалось волнение. «Что-то не очень хорошо», — сказал он. «Ей должны делать кесарево». «Боже мой», — прошептала Франсуаза, — «врач не выражает беспокойства. По крайней мере, как только она заснет, ее мучения прекратятся». «Могу я ее увидеть?» «Нет, она уже в операционной. Теперь остается только ждать. Садись». И он указал ей на стул рядом с собой. «Она очень мучилась», — продолжал Ив Мерсье. «Кричала, звала тебя, напугала меня. Тогда я тебе и позвонил». «Ты правильно сделал. Мы считали, что это будет в конце декабря, и вот почти на 3 недели раньше. Даже не знаю, сколько времени это может продолжаться, кесарево». «Я тоже», — сказала Франсуаза. «А кто сейчас с Анжеликой?» «Моя мать, ну там-то все будет в порядке». Он откашлялся, вздохнул и замолчал. Франсуаза устремила глаза на стену напротив, выкрашенную в бледно-голубой цвет. В ее тревоге смешались и собственная история, и ситуация матери, и она лихорадочно перескакивала с одного на другое. Влажное тепло родильного дома, скольжение медсестер в белом по линолеуму коридоров, резкие крики, доносившиеся через тонкие двери, весь этот мир кровавой плоти, человеческого начала, рождения, пробудили в ней чувство глубокого одобрения. Рано или поздно большинство женщин приходят к этой животной боли, к этой неземной радости. Она сама, если Бог даст. Снова мысли о Козлове волной накатили на нее. Она купалась в них, не открывая глаз. Потом почувствовала, как смутная улыбка возникает у нее на губах. «А мама мучается. Я не имею права. Но все будет хорошо». К счастью, в зале ожидания они были одни. Ив Мерсье посмотрел на часы. Долго. Внезапно он встал, дверь открылась. Появился какой-то человек в белой блузе. У него были крупные мясистые черты лица, взгляд спокойный и серьезный. «Я сожалею, месье», — сказал он. «Ребенок родился мертвым, но операция прошла нормально. Ваша жена вне опасности». Оглушенная этим известием, Франсуаза посмотрела на Ива. Тот стоял перед врачом безучастно, с подрагивающей верхней губой, и не говорил ни слова. Наконец прошептал: «Ну да, вот ведь как. Такой удар для нее. Это был мальчик, доктор?» «Нет, девочка. Я скажу ей. Она будет меньше переживать. Можно ее увидеть?» «Нет еще. Ее только что привезли в палату». «А, хорошо, тогда попозже?» «Завтра, месье, завтра». Ив Мерсье решил провести ночь в клинике, чтобы быть рядом с женой, когда она придет в себя. «Я тоже останусь», — сказала Франсуаза. «Нет», — ответил он, — «мне бы хотелось сообщить ей об этом наедине. Возвращайся домой. Я скажу ей, что ты приходила. Завтра утром позвоню тебе».